пришла, чтобы вместе с Сижень и другими служанками оплакивать ее. Цзы-Дзюань в это время думала о своей судьбе и раскаивалась, что не покончила с собой, когда умерла барышня Линь-Дай-Юй. Тогда она исполнила бы свой долг служанки по отношению к госпоже и отблагодарила бы ее за милости. Она жила у Бао-Юя, и хотя он обращался с ней ласково, ей не было легче. Думая обо всем этом, Цзы-Дзюань рыдала горестнее других. Госпожа Ван вызвала жену старшего брата Юань-Ян, приказала ей распоряжаться церемонией положения в гроб тела покойной, а затем, посоветовавшись с госпожой Син, подарила жене брата Юань-Ян 100 лян серебра и вещи, принадлежавшие девушке. Женщина, очень довольная подарками, с благодарностью кланялась госпоже Ван, а выйдя от нее, стала до небес превозносить Юань-Ян. «Какой решительной оказалась моя невестка! Вот повезло ей! И прославиться сумела, и добилась, чтобы ей устроили почетные похороны!» «Как тебе не стыдно, а еще родственница!» — возмутилась женщина, слышавшая ее слова. «Продала мертвую невестку за 100 лян серебра и радуешься? Представляю, что было бы с тобой, если б тебе удалось продать ее живой старшему господину Цзяше и получить побольше!» Эти слова укололи жену брата Юань-Ян в самое сердце. Она смутилась, покраснела и поспешила скрыться. Дойдя до ворот, она столкнулась с Линь-Джи-Сяо, за которым следовали слуги, несущие гроб для Юань-Ян. Женщина вместе с ними возвратилась в дом, чтобы помочь положить покойницу в гроб, и проливала крокодиловы слезы. Желая оказать последние почести девушке, которая из чувства преданности своей госпоже пожертвовала жизнью, Дзя-Джен потребовал курительных свечей, зажег 3 из них перед гробом и, совершив полагающиеся поклоны, произнес: «Она отдала жизнь ради своей госпожи, поэтому для нас она теперь непростая служанка. Пусть наши младшие родственники поклоняются ей». Бао-Юй, который не мог скрыть своей радости, услышав слова отца, первый подошел к гробу и несколько раз низко поклонился. Дзялянь, искренне уважавший Юань-Ян, хотел последовать примеру Бао-Юя, но госпожа Син остановила его. «Достаточно поклониться одному из господ. Чрезмерные почести могут повредить ей на том свете». Дзялянь вынужден был подчиниться. Слова госпожи Син произвели на Бао Чай неприятное впечатление, и, выступив вперед, она сказала: «Мне, собственно, не полагается кланяться служанке, но так как старая госпожа покинула мир, а мы не выполнили перед нею своего долга, когда она была жива, считаться не приходится. Юань-Ян показал нам пример преданности и благочестия. Мы должны умолять ее прислуживать старой госпоже на том свете. Тогда мы хоть отчасти выполним долг перед старой госпожой». С этими словами она, опираясь на руку Ин-Эр, подошла к гробу, совершила возлияние вина и немного поплакала. В завершении церемонии Бао-Чай сделала несколько поклонов. Глядя на нее, некоторые служанки говорили, что супруга Бао-Юя так же глупа, как и он, но другие считали, что у молодоженов доброе сердце, и они хорошо знают этикет, и Дзя-Джену приятно было слышать это. Затем снова зашел разговор, кого оставить присматривать за домом. И опять-таки остановились на Фэнзе и Сичунь, ибо остальные должны были сопровождать гроб. В эту ночь никто не спал. Едва настало время пятой стражи,